Пещера. Коров пришлось уговаривать, чтобы они позволили их оседлать. Аня предложила им всю еду, какая была у нее в карманах, и в конце концов две мохнатые коровки разрешили сесть им на спину. Аня запустила руки в мохнатую шерсть. Если они с Кристофером будут пахнуть коровами, слепой дракон их не заметит. Галлия полетела перед стадом со свежей травой в клюве, направляя коров к пещере. Время от времени она оглядывалась на Аню, поводя головой влево-вправо. «Все в порядке?» И Аня с колотящимся сердцем вскидывала голову. «Да». Через несколько минут они приблизились к лежащему перед входом дракону. И Аня с удивлением поняла, что он прекрасен. Издалека его чешуя казалась абсолютно черной, но вблизи она переливалась фиолетовым, темно-зеленым и глубоким синим цветом. А на брюхе, под крыльями и под подбородком все было рубиново-алым. Когда ребята оказались совсем рядом, дракон начал принюхиваться. Аня напряженно замерла. Но он снисходительно фыркнул, пропуская внутрь тех коров, что шли самыми первыми. Скоро подошла очередь Аниной коровы, и девочка затаила дыхание. Лишь в самый последний момент она скользнула под брюхо животному и повисла, обхватив его руками и ногами, вцепившись в длинную пахучую шерсть. Дракон повел мордой, тяжело выдохнул, и на мгновение каменные стены осветила одинокая искра. Стадо пересекло пещеру, свернуло в длинный туннель за ней и углубилось в сумрак. Едва они вышли из поля зрения дракона, Аня соскочила с коровы, и Кристофер последовал ее примеру. «Тебе есть чем посвятить», — прошептал он. Кивнув, принцесса достала из кармана перо феникса, которое ей принес Ку, и переломила его. Вокруг сразу разлилось красноватое сияние. Вот только девочка совсем забыла, что от сломанного пера феникса исходит не только свет, но и сильный запах костра и фейерверка. Стало слышно, как дракон принюхивается, фыркает и озадаченно тянет ноздрями воздух. А затем, без всякого предупреждения, в каменный туннель ударила струя огня. Коровы испуганно замычали и, стуча копытами, кинулись вглубь горы. «Бегите!» — крикнул Жак. Они помчались вперед, топая и спотыкаясь о мелкие камни. Позади ревело пламя. Галлия пронзительно завопила. «Галлия!» Аня обернулась на бегу, и птица влетела в ее протянутые руки. «Слегка поджарилась, но не испеклась», — прохрипела она. Туннель завел их глубоко в подземелье, а потом раздвоился. Аня замерла в растерянности, задыхаясь в черном дыму. Левая тропа была широкая, а правая узкая, наклонная, уходящая во тьму. Было очевидно, что дракон не поместится в узком туннеле, но если проход оканчивается тупиком, они окажутся в ловушке и погибнут. И потом, Ане страшно было даже думать о том, что она сейчас поползет на четвереньках в полной темноте. Ей хотелось мчаться, сломя голову. Кристофер, похоже, рассуждал точно так же. «Налево», — сказал он. Оба рванули вперед, обдирая плечи о каменные стены, и довольно скоро влетели в маленькую пещерку, где уже толпилось стадо коровок и забились между животными. Дракон ввалился следом и остановился, поводя головой и пытаясь уловить запах чужаков. Этих мгновений Кристоферу хватило, чтобы достать из кармана что-то длинное, гладкое и изогнутое, зуб сфинкса, и сунуть в рот. У Ани изумленно распахнулись глаза, когда мальчик закричал на древнем языке краснокрылых драконов. «Погоди! Прости нас за вторжение!» Дракон тяжело дышал, готовый в любой момент забиться в приступе безумия. Аня подумала, что он похож на бешеную собаку, обладающую могуществом целой планеты. Кристофер вынул изо рта зуб сфинкса и заговорил обычным голосом. «Мы ищем дракониху Саркани! Она послала за мной!» «Саркани?» — мрачно переспросил дракон. «Да, она меня позвала. Я из иноземья. Она просит о помощи и говорит, что доверяет мне, но не верит людям и существам с архипелага». Аня торопливо подтолкнула друга. «И еще я тоже хотел попросить о помощи в ответ на свою помощь», — добавил Кристофер. «Помощь?» В голосе волшебного существа послышалось отвращение. «Чтобы дракон помог человеку? Я покажу вам, какой помощи заслуживают люди. Идите за мной!» Он направился к выходу, но стоило Ане и Кристоферу двинуться следом, предупредил. «Не приближайтесь! Мне невыносим ваш запах!» Сложив крылья и опустившись на четыре лапы, дракон тяжело затопал по туннелю. Идти за ним было все равно, что двигаться за землетрясением. Земля дрожала у них под ногами. Аня заметила, что кое-где в туннеле на полу валяются золотые монеты. Жак тоже это увидел. «Братец!» – произнес он, опускаясь и обнюхивая пол. «Где твое золото? Здешние горы славятся своими сокровищами на весь архипелаг. Почему же тут повсюду валяются какие-то жалкие монетки?» «Скоро увидите», — ответил дракон. «Молчите и следуйте за мной». Они долго шли по длинному туннелю и, наконец, очутились в огромной пещере, которая легко вместила бы 1000 человек. В потолке пещеры кое-где зияли отверстия, сквозь которые синело небо. На полу под одной из трещин разлилось небольшое озерцо. Там, в самом сердце пещеры, лежали 5 драконов. Они были похожи на черно-красные скульптуры необычайной красоты, на совершенные божественные творения. Но они не шевелились. Сначала Аня даже не поняла, что это перед ней, такое огромное и неподвижное. Но постепенно до нее стала доходить ужасная правда. «Нет!» — выдохнула она. «Нет, нет, нет, нет!» Это было место убийства. «Не может быть!» Аня всхлипнула, и Галия прижалась головой к ее щеке. Жак отчаянно дрожа опустился на плечо Кристофера. А Кристофер почувствовал, что его вот-вот стошнит. «Как это произошло?» — спросил он, подходя к дракону. По его голосу Аня поняла, что он плачет. «Люди!» — с омерзением бросил слепой дракон. «Человеческое невежество, высокомерие и жадность!» Аня тоже подошла к мертвым телам. Под ее ногой звякнули монеты. Она видела перед собой гибель чего-то грандиозного, потрясающего, необузданного. Эти существа жили тысячи лет. Они были титанами. Но кто-то загубил мудрость и знания, полеты и любовь, охоту и могущество, всю их жизнь. «Я должен прекратить это», — прошептал Кристофер. «Я ведь страж». Очень осторожно, словно опасаясь, что дракон все-таки спит, Аня коснулась его кончиком пальца. Потом всей ладонью. Потом сняла с шеи серебряную подвеску и поднесла ее к ноздрям существа. Но ни единый вздох не затуманил поверхность гладкого диска. «Это Саркани. Она мертва», — с горечью произнес слепой дракон. «Она больше никогда не поднимется». Тело мертвой драконихи было прохладным на ощупь, а чешуя твердой. Аня провела рукой по ее шее, заглянула в широкую чешуйчатую безжизненную морду. Глаза Саркани были закрыты, а челюсти слегка раздвинуты, обнажая острые, как ножи, зубы размером с Анину руку. Из пасти драконихи шел горьковатый запах. Очень знакомый запах.